Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Елена Минкина-Тайчер. Эффект Ребендера. Читает Алексей Богдасаров. Ребендера эффект. Многократное падение прочности твердого тела, облегчение деформации и разрушения вследствие обратимого воздействия среды. Существенную роль играет реальная структура тела. Большая советская энциклопедия. Низкий поклон поэту, публицисту, математику, профессору Питтсбургского университета Борису Кушнеру за предоставленные стихи. Автор. Буря мглою небо кроет. Нет, слова пришли позже. Сначала только это безумное волшебное сочетание света и звука, звон бегущих клавиш, горячие полоски солнца на подоконнике, россыпь цветов в большой стеклянной банке, бокастая огромная клубника в разводах тающего сахара. Бабушка играла стремительно и шумно, и маленькому Леве страстно хотелось размахивать руками, кружиться и лететь вслед за убегающим ритмом, но отвлекали сладкие, текущие соком ягоды. Целая гора ягод в огромной расписной тарелке. Можно было брать сколько угодно, запихивать в рот целиком, шумно глотать, захлебываться, облизывать пальцы. Увлеченная бабушка не замечала никаких безобразий. Стояла чудесная, пьянящая жара. Огромные стрекозы трещали в кружевных складках занавески. Соседская девочка прибежала с кувшином молока, да так и застыла в дверях, заслушавшись непривычной музыкой. Ах, что за прелесть эти блестящие лукавые глаза, спутанные белые кудри, руки с тонкими пальчиками, маленькие босые ступни на плетеном коврике. И звенящая трель в верхних октавах, невозможная, бесконечная трель. Одни шестнадцатые и тридцать вторые, шестнадцатые и тридцать вторые. Бабушка, как я тебя люблю! Левушка, ты мое солнышко! Мягкие руки обнимают и кружат, пушистые седые волосы, большие горячие груди, душный, сладкий и манящий запах увядающих цветов. «Бабушка, я тебе скажу по секрету, только очень тихо, вот сюда, в ухо. Бабушка, я прямо сейчас хочу жениться». Лето всегда было чудесной порой. Прерывалась, пусть и временно, другая жизнь, привычная, скучная жизнь в замкнутых пространствах, комнате, заставленной скрипучими душными вещами, огромной коммунальной квартире, тоже душной, полной чужих запахов и звуков, каких-то других домах и комнатах, куда они с бабушкой ходили в гости. Даже катание на велосипеде разрешалось только в квартире, в длинном коридоре, который тянулся и изгибался от огромной кухни до жуткого, тяжело пахнущего и вечно занятого туалета. Туалет был отдельным страданием, потому что в тот год мама категорически выбросила горшок. Конечно, такому большому мальчику не пристало ходить на горшок, но мрачный, вонючий туалет с голым нечистым унитазом и тоже нечистой облезлой ручкой на длинном шнуре нагоняли неприходящий ужас, и Лева, мучаясь и дрожа от стыда, приспособился писать в ванной комнате в раковину. В то лето они с бабушкой, как и прежде, уехали к ее подруге Любочке в теплый молдавский городок, где в стародавние времена, немыслимые древние времена, еще до революции и гражданской войны, бабушка, которую тогда звали Шулой, вместе со своей Любочкой и еще одной подружкой по имени Нюля, ходили в гимназию. Фотография трех сказочных девочек в строгих платьях, передниках и шляпках висела над кроватью, и невозможно было не узнать бабушку из-за их семейного, крупного с горбинкой носа. Маленький Лева тихо смеялся над нелепыми детскими именами. Нюля, Шула. Еще забавнее казались цветочки и ленты в дряхлом коричневом альбоме, где седая толстая Любочка хранила фотографии. Леве часто вручали этот альбом «Посмотреть картинки», что подразумевало не прыгать и не мешать их бесконечной женской болтовне. С тяжелых, негнущихся страниц дружно глядели бородатые старики, дамы в шляпках, бесконечные толстые младенцы, мальчишки в одинаковых костюмах с матросскими воротниками. И опять те же три девочки. Сначала совсем маленькие девчонки сидят в ряд на фоне нарисованного пейзажа с облаками. Потом на том же фоне, но уже стоят и одинаково улыбаются высокие старшеклассницы с косами. И, наконец, три чудесные девушки в длинных платьях смеются, держась за руки. На самом деле, Лёва тысячу раз слышал эту историю, и бабушку, и ее сестру назвали прекрасными библейскими именами — Шуламит и Лия, как и положено внучкам Ребе. «Не сомневайтесь», — повторяла бабушка, — «в доме чтили и соблюдали религиозные традиции, но все-таки папа, между прочим, родной брат известного просветителя и общественного деятеля, решил дать дочерям светское образование». «Да-да, серьезное светское образование, представьте себе». Сразу по окончании гимназии девушки были отправлены за границу, а именно в Женевскую консерваторию для углубленного изучения музыки. Об этом особенно мечтала старшая бабушкина сестра Лия, прекрасная пианистка, страстная поклонница Листа и Шопена. Но в первый же год обучения у знаменитого маэстро случилось ужасное несчастье. Лия переиграла руки и по требованию доктора была вынуждена прекратить занятия на неопределенное время. В отчаянии она принялась целыми днями бродить по морозному городу, подхватила жестокую инфлюенцу и в три дня скончалась от жара. Именно так рассказывала бабушка, и Левушке все виделось несчастная Лия, темные горящие глаза, тонкие руки на кружевном покрывале, и хотелось плакать от красивых незнакомых слов «маэстро», «инфлюенца». В том же несчастном году бабушкин папа, напуганный и убитый горем, настоял, чтобы Шула прекратила профессиональное музыкальное образование и перевелась в Сорбонну на естественный факультет. Помнится, Лёва долго не мог понять название факультета, что там могло быть естественного или неестественного, но оказалось, что так называют медицину, биологию и прочие скучные и неприятные науки. После недолгих колебаний бабушка выбрала фармакологию. «Трудолюбивый и ответственный человек может и должен преуспеть в любой области», повторяла она в назидании маме и Леве. «Но разве не жаль души, планов, потраченного времени?» восклицала мама. «Столько лет учиться музыке и все бросить из-за страхов и капризов родителей». «У родителей не может быть капризов. Умные дети это прекрасно понимают и слушаются старших, а музицировать в домашнем кругу не менее важно. Именно так формируется разносторонняя личность и любовь к прекрасному». Бабушка действительно часто и с упоением играла на их стареньком звучном пианино. У нее была блестящая техника и очень точный звук. А утром, закрутив волосы, она отправлялась в аптеку, где царил идеальный порядок, и сотрудники замирали при одном ее появлении, как солдаты в строю. Так и получилось, что в памяти Левы навсегда остались как бы две разные бабушки. Виртуозная пианистка с разметавшимися кудрями и страстным просветленным лицом и строгая заведующая аптекой в белой накрахмаленной шапочке. С самого Левиного рождения они жили втроем в большой разгороженной ширмой комнате. Мама, бабушка и сам Лева — привычная нормальная семья. Правда, когда-то в комнате жил Левин папа Боря, мамин муж. Бабушка так и называла — «твой муж». Но он погиб страшно давно, в ноябре 41-го года. Это было особенно обидным, ведь Лева родился в декабре, на целый месяц позже. И значит, они никогда и нигде не могли встретиться с папой, даже случайно, даже если бы война закончилась в том же году. Правда, в бабушкином «твой муж» слышалось не сожаление, а скорее недовольство. Также она говорила про мамину работу корректором в издательстве. «Твоя работа!» А мама в ответ сердилась и даже плакала. Но и бабушкино ворчание, и мамины слезы казались привычными и не страшными, и обычно заканчивались объятиями. И ему ни разу не пришло в голову задуматься про бабушкиного мужа, то есть маминого папу. Может, его и вовсе никогда не было. Конечно, многие знакомые ребята и во дворе, и в школе росли без отцов, но все-таки мало кому досталось такое безраздельное женское царство. Бабушка с целым коллективом преданных аптекарш, мама с подружками из издательства, соседки, учительницы, портнихи, молочницы. И на всех один Левушка, милый кудрявый мальчик в курточке с бантом. Достаточно было прижаться головой к бабушкиной груди, чтобы получить прощение за любую каверзу. Мама больше любила вежливые слова и разговоры. Например, «Извини, я забыл сказать тебе спасибо». Я понимаю, что поспешил и не подумал. Я случайно ошибся. Соседки обожали мелкие знаки внимания. За какой-нибудь одуванчик, сорванный во дворе за помойкой, могли запросто одарить конфетой. Учительниц побеждало раскаяние и признание собственной лени. Аптекаршам хватало бабушкиного авторитета и портретного сходства с внуком. Но всем, абсолютно всем, нравилась несмелая мягкая улыбка и взгляд чуть из-под лобья, лукавый и застенчивый одновременно. Нет, никакого специального коварства. Левушка действительно обожал бабушку, не хотел огорчать маму, сожалел, правда, недолго о пропущенных уроках. Если задуматься, нормальные человеческие отношения, без лишних расстройств и обид. И потом... Все они были очаровательны. Эти сплошные округлости, движения бедер, гладкие руки, какие-то пуговички и оборочки. Упоительно было глядеть по утрам, почти не просыпаясь, как мама, высоко подняв подол, натягивает чулок на стройную ногу, или бабушка привычно заправляет большие мягкие груди в розовый лифчик. Но еще лучше проснуться рано-рано и сразу перебраться к маме в объятия. Сладкий, уютный запах, теплые руки и грудь сквозь тонкую ночную рубашку, мягкие губы. «Рая, сейчас же прогони этого безобразника из кровати!» — кричит бабушка. «Ты окончательно испортишь ребенка! Ты его портишь в 100 раз больше! До самой свадьбы будешь укачивать и колыбельные петь!» «Да». Пожалуй, самое раннее воспоминание — не лето, не сладости и даже не настоящие коньки, а эти волшебные бабушкины колыбельные. Нужно только зарыться с головой в одеяло и лежать тихо-тихо, чтобы бабушка не опомнилась и не ушла. Песня плывет и качается, и слова переплетаются. Прекрасные, совершенно непонятные слова — «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». Хотелось блаженно раскачиваться и дремать, дремать, дремать под привычный ласковый голос. «Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Спой мне песню, как синица тихо за морем жила». Всегда хотелось отдельно спросить про синицу, и всегда не успевал. Засыпал или улетал куда-то, и только теплые слова доносились издалека. «Буря мглою небо кроет». «Рая, Рая, что ты говоришь? Это же просто чудо! Чудо, что мальчик так музыкален! Неужели ты не понимаешь? Посмотри, как он запоминает мелодию! И зачем затевать скандалы на ночь? Зачем насильно укладывать и оставлять одного в темноте? Во все века матери пели колыбельные. Это укрепляет психику ребенка. Да, и заодно расшатывает психику родителей. Ты балуешь, а мне расхлебывать. Я не готова каждый вечер часами сидеть в темноте и бубнить твои колыбельные. Он же нарочно не засыпает, чтобы послушать. Сама приучила. Теперь отменяй все ночные смены и пой. Конечно, тут не обходилось без вечной женской ревности. Уже взрослым Лёва не раз задумывался, почему женщинам так важна собственность или зависимость. Почему нельзя просто радоваться встрече, чудесно проведенному вечеру, касанию рук и губ, этому неповторимому сладостному озарению? Почему не ценить мгновение, простое мгновение любви, без слез, клятв и обещаний? В первый послевоенный год бабушка завела речь о Левушкином музыкальном образовании. Хотя вернулись раньше, в конце 44-го, но тогда он был еще слишком мал. Про эвакуацию Лева совсем ничего не помнил. Много позже нашел серые выцветшие фотографии, пыльная улица, плохо одетые дети на крыльце, он, самый маленький, чуть выше скамейки. Как всегда, не обошлось без ссор, которые по какому-то странному свойству памяти сохранились в голове, как и слова бабушкиных колыбельных. Кстати, русский романс полюбил на всю жизнь, даже собрал целую серию пластинок в исполнении Козловского и Лемешева. Бабушка была бы счастлива. «Мама, ты всегда давишь! Всегда-всегда давишь! Почему ты так уверена, что нужно с детства обрекать ребенка на тяжкий труд? Заставлять заниматься по много часов, пока другие дети гуляют и радуются, и при этом не оставлять другого выбора? А если он захочет стать инженером или врачом?» «Боже мой! Но ведь не у всех такие исключительные данные! Раечка, можно же попробовать! Только попробовать! Только пойти на экзамены! Его еще не приняли! Что ты так беспокоишься?» В том году центральная музыкальная школа переехала в новое, специально построенное для нее здание с просторными классами и продуманной изоляцией звука. Правда, некоторые учителя и родители сожалели, что пропали уют и очарование старой школы, но Лева не мог судить, конечно. Или он все-таки начал учиться в старом здании и просто забыл, что можно требовать от 5-летнего ребенка. Зато он почему-то хорошо помнил экзаменационную комиссию, мужчину и двух женщин за большим столом. Все седые и старые, но совершенно не страшные, как бабушкины подружки. Он совершенно не боится, да и задание очень простое — спеть песню. Песню они с бабушкой выбрали заранее. «Спой нам ветер про дикие горы», — радостно выкрикивает Лева, «про глубокие тайны морей». Такая веселая музыка, такие красивые слова. У Левушки всегда начинало звенеть в горле, когда он пел эту песню. Про синие просторы, про птичьи разговоры, про смелых и больших людей. Экзаменаторы дружно улыбаются. Одна из женщин, самая старая, садится за пианино и просит повторить сыгранную ноту. Это еще проще. Они с бабушкой 100 раз дома повторяли. Потом опять что-то играют, стучат и хлопают. Все очень легко и весело. И Левушка, окончательно расхрабрившись, поет любимую бабушкину колыбельную. «Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей». Да, именно тогда он встал и подошел. Толстый, некрасивый человек, почти лысый, ничего примечательного. Ласково взял в свои руки Левины ладони, осторожно покрутил пальцы, попробовал крепость кисти. «Друг мой, ты хочешь играть на скрипке?» Конечно, это было страшным везением. С первых шагов обратить на себя внимание великого педагога, подготовившего таких мастеров, как Грач и Безродный. И почему Абрам Ильич оказался на экзамене? Обычно приготовишек прослушивали директриса Мамолли и Вера Николаевна, теоретик. Судьба? стечение обстоятельств. Екатерина Ивановна, голубушка, запишите к Анне Яковлевне. Думаю, у молодого человека есть перспективы. Ну да, Анна Яковлевна, в прошлом ученица Столярского, а теперь ассистентка Ямпольского по работе с малышами. Потом лучшие понемногу переползали в руки самого, хотя официально он считался преподавателем консерватории, а не ЦМШ. «Обрати внимание, без всякой протекции!» Бабушка сияет от гордости. «Я же говорила, ребенок абсолютно одаренный, идеальный слух, прекрасные руки. Разве нужно спорить?» «Хорошо, ты молодая, очень занята, я понимаю, но в ближайшие годы я могу помочь. Не так далеко ездить, я отменю вечерние смены. Боже мой, Раечка, не могу поверить! Лия бы умерла от счастья!» «Мама, Лию лучше не вспоминать, по-моему. Тем более она уже умерла один раз из-за вашей ненаглядной музыки. Я и сама вижу, что у ребенка хороший слух, но разве этого достаточно, чтобы решать на всю жизнь? С раннего детства тяжелый труд, никакой свободы. Не могу забыть, как ты меня заставляла учить гаммы, когда девочки бегали во дворе». «Но почему на всю жизнь? Он будет параллельно учиться в школе, как другие дети, всегда сможет сделать выбор. Умение трудиться полезно в любой специальности. Главное вовремя понять, чего хочешь от жизни. Ты бросила музыку, а что взамен? Однообразная рутинная работа в кругу сплетницы старых дев. Вот твоя свобода!» Да, они часто ссорились, его главные женщины. Обидно и ненужно тратили время и силы. Плакали, неделями не разговаривали. Обычно Лева не вникал. Это было частью привычной жизни, как коммунальная кухня или стирка. Потому что в целом жизнь была прекрасна и упоительна, и полна любви. Все, все говорило и пело о любви. Улицы и переулки Бульварного кольца, чудесная особенная школа, мамины посиделки с подругами, их загадочный смех, запах духов, стихи, горячие пирожки, аккуратно завернутые в вощеную аптекарскую бумагу. Еще отдельно бездумные и прекрасные выходные, походы в театр и в оперу. Да-да, именно так, в оперу. Нарядный пиджачок и галстук, как у настоящего музыканта, бабушкино длинное платье, кружевная шаль времен незабвенной Лии, лимонад в театральном буфете. И на этом фоне все разрастающийся круг юных красавиц. Соседская девочка Нина, пионервожатая Люда, две чудные кокетки с фортепианного отделения, Медея и Тамара, одни имена чего стоили, и таинственная незнакомка в соседнем дворе, совсем взрослая и прекрасная, в туфлях на каблуке, наверное, из 8-го класса, и милая маленькая арфистка Алина, внучка бабушкиной подруги. Даже ежедневные 4 часа занятий на скрипке «не больше 4 часов», подчеркивал его обожаемый учитель, искупались постоянным вниманием самого учителя и бурными домашними восторгами. Со 2-го класса началось общее фортепиано, и тут наступил настоящий бабушкин триумф. Ей, пианистке, было трудно сродниться с хрупкой скрипкой, требующей личного общения и участия. Смычок, купленный за огромные деньги у пожилого скрипичного мастера, вызывал в бабушке какой-то священный ужас. Все боялось, что вот сейчас сломается, порвется. Про натягивание струн и настройку вовсе говорить не приходилось. А с фортепиано все было просто и замечательно. Определенные ноты на определенных местах, как в ее любимой аптеке, надежный, прочно стоящий инструмент, твердость аккордов и звенящие трели верхних октав. Бабушкины большие полные руки сразу обретали уверенность, и даже совсем малышом Лёва не мог налюбоваться на простоту и стремительность ее игры. Он сразу подхватил эту виртуозность и легкость, мгновенно запоминал новые темы, потом пристрастился подбирать песни военных лет, все время бывшие на слуху. При всей прелести и интимности скрипки с ней не получалось такой свободы. Фортепианные аккорды левой руки придавали окраску любой мелодии, скрывали мелкие ошибки и мазню. Кажется, получалось прилично. Частые бабушкины гости, в большинстве своем пожилые женщины, дружно умилялись Левиной игре и подпевали, утирая слезы. Непонятно, как у нее хватало сил сидеть рядом все часы занятий, возить внука на бесконечные уроки и одновременно заведовать аптекой, вести дом, готовить еду. Правда, при ЦМШ всегда существовал круг преданных и безумных мамаш, готовых посвятить жизнь своим гениальным отпрыскам, организовали даже дежурство мам в каникулы и на праздники. Но они были моложе, в большинстве своем не работали, имели прислугу. Разве Лева задумывался? Кто из детей задумывается? Занятия часто проходили в квартире учителя, а не в школе. Было привычно и уютно ждать в полутемной комнате, разглядывать бесконечные шкафы с книгами, рисунки в толстых рамах. Илья Абрамович никогда не смотрел на время, мог час работать над одной сложной фразой, всегда показывая на скрипке ученика. Получалось настоящее волшебство, тот же инструмент, те же ноты, но вместо неловких и неровных звуков сказочная совершенная музыка. Две собственные скрипки учителя ходили среди старших студентов, не имевших достаточно средств на покупку хорошего инструмента. Старшие играли блистательно, каждый в своей манере. Это было главным достоинством Ямпольского — увидеть и выявить индивидуальность ученика, развить, сохранить. Технику добирали с преданными и опытными ассистентами. Многие ребята уже участвовали в международных конкурсах, выступали с оркестром. Лёва был самым младшим по возрасту, до настоящих концертов еще не допускался, но к 10 годам практически полностью перешел в руки Ильи Абрамовича. Конечно, он не понимал и не помнил преступного режима, в котором рос. Как и все дети, стремился в пионеры, радостно орал песни о Ленине и Сталине, даже один год стал запевалой в школьном хоре. Песни, надо отдать должное, были очень мелодичными и красивыми и часто создавались настоящими хорошими композиторами. Только взрослым задумался и ужаснулся этому коллективному бреду. «Ленин — это весны цветенье, Ленин — это победы клич». Даже смерть и похороны Сталина почти не отложились в памяти. – Наверное, потому, что в их школе была особая атмосфера достоинства. Гораздо позже пытался вспомнить реакцию бабушки или мамы. Был уверен, что бабушка не рыдала, как все соседки, и не сожалела об умершем отце народов, но скорее принимал желаемое за действительное. Вот с делом врачей четко помнился один эпизод. У них в комнате сидит незнакомая, красиво одетая женщина и тихо, отчаянно плачет, а бабушка, такая всегда говорунья, молчит и только раздраженно передвигает чашки на столе. В тот же вечер она рассказывает маме, еще больше раздражаясь и почти переходя на крик: «Кандидат наук! Прекрасный невропатолог! Вдова боевого офицера! Две дочки-школьницы! Нет, ты мне скажи, как ей теперь жить? Как кормить детей? И сколько это может продолжаться?» И мама только испуганно шепчет без всякой связи: «Тихо, тихо, не нужно при ребенке. Разъяснится. Вот увидишь, все разъяснится. Марк говорит, что не нужно отчаиваться». Странно, как он хорошо запомнил тогда Асю Наумовну. Мало ли женщин приходило в их дом, мало ли женщин плакало в ту пору. Да, к тому времени в их жизни появился Марк, будущий мамин муж. Вполне нормальный человек, военный, с орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Но невозможно было поверить, что маме нравится этот толстый и почти лысый дядька, что она может гулять с ним, ходить в кино и в гости, праздновать Новый год. Лёва вдруг стал думать про погибшего отца, пытался представить, как они идут вместе на футбол или хоккей, хотя сам Лёвушка, воспитанный женщинами, всегда оставался равнодушен к спорту. Однажды он вытащил из семейного альбома довоенную фотографию молодых родителей и демонстративно поставил на пианино. Но мама и бабушка ничего не замечали или старались не замечать. Марк появлялся все чаще, и однажды, вернувшись из школы, Лёва застал полную драматизма сцену. Мама рыдала, уткнувшись в подушку, а бабушка, бледная, с горящими щеками, наверняка у нее уже тогда была гипертония, ходила по комнате, скрестив на груди руки, и монотонно повторяла: «Ты не можешь так поступить! Нет, ты не можешь так поступить! Я все понимаю, ты заслуживаешь счастья и нормальной жизни! Ты молодая и должна думать о себе! Но я не позволю ломать судьбу ребенка! Рая, ты слышишь? Можешь меня ненавидеть, но я не позволю!» Наверное, слова были иные. Женщины вообще употребляют слишком много слов. Но смысл оставался прежним. Марка переводили на работу в Хабаровск, и он звал с собой маму. «Марк серьезный и порядочный человек, и он любит меня. Все говорят, что в такое ужасное время военному человеку, да еще еврею, лучше держаться подальше от центра. Ему предлагают очень ответственный пост, как ты не понимаешь? Я вижу, что он порядочный человек, кто спорит. И ты можешь ехать, ты просто обязана ехать, но зачем увозить ребенка? Что он будет делать в вашей глуши? Неужели ты думаешь, что я не справлюсь?» Бедные, бедные его женщины. Они, как всегда, не хотели слышать друг друга. Лёва, как всегда, разрывался от любви к обеим. Но на этот раз бабушка была абсолютно права. Ни в какой Хабаровск он ехать не собирался. Бросить школу, музыку, Москву, товарищей. Наконец, орфистку Алинку, с которой уже два раза целовались после занятий. И все ради лысого Марка с его ответственной работой. Правда, от мысли, что придется разлучиться с мамой, появлялась тошнота и какая-то тоска в животе. И больше всего хотелось прогнать к чертовой матери этого чужого, ненужного человека со всеми его орденами и медалями. Но что Лёва мог поделать? Сколько ей было лет? Уже больше 60. Это точно. 60-летие отмечали с мамой. Пришли сотрудницы издательства. Лёва хорошо помнил. Наверное, ужасно, страшно и тоскливо в такие годы разлучаться с единственной дочерью, оставаться одной в жестоком огромном городе, да еще отвечать за капризного мальчишку, привыкшего к баловству и вниманию. Не жаловалась, никогда не жаловалась, даже подругам. Всегда была уверенной и бодрой, до абсурда аккуратной, в строгой блузке с брошью и неизменной вязаной шали. И ее ненаглядный, глупый Левушка вскоре поверил, что все нормально, что жизнь по-прежнему прекрасна и полна радости и сюрпризов. Тем более начался новый этап в учебе, первый концерт с оркестром, первые настоящие удачи без умилений и скидок на возраст. К тому же фортепиано, казавшееся прекрасной игрушкой, вдруг открыло новый путь к покорению женских сердец, потому что даже самые музыкальные и избалованные девчонки не могли устоять перед калейдоскопом модных песенок, которые Лёва мастерски подбирал на слух. Сам он влюблялся стремительно и страстно, но совершенно не понимал, почему нужно дружить только с Машей, если существуют еще Даши, Марьяши, Наташи и другие чудесные создания с романтическими длинными косами или озорными короткими стрижками. Выбор был таким же невозможным и ненужным, как между мамой и бабушкой, скрипкой и роялем, зимой и весной. Новый 1956 год начинался просто прекрасно. Во-первых, мама родила девочку. Правда, впервые узнав о маминой беременности и предстоящих родах, Лёва, несмотря на исполнившиеся 14 лет, страшно, мучительно заревновал, представил себя навсегда забытым и ненужным, но бабушка так безудержно, ослепительно радовалась, что и ему передалось это праздничное настроение и ожидание чуда. Тем более на все летние каникулы они собирались в незнакомый, но уже не чужой Хабаровск, деньги на билет давно были отложены, и бабушка договорилась с педагогами о составлении личной программы занятий. Нетерпению Лёвы не было границ. Очень хотелось увидеть маму после 2 лет разлуки. И потом предстояло настоящее, далекое путешествие. Неделю на поезде в незнакомый город на великой реке Амур. Он уже давно прочел в энциклопедии и про Амур, и про Хабаровск. К тому же мама каждую неделю присылала длинные подробные письма обо всем подряд. Местной природе, новой работе, знакомых, концертах в филармонии. Отдельно описывала маленькую дочку, совершенно замечательную, которую назвали Лилей, якобы в память о бабушкиной сестре, хотя Лёва не видел никакой связи, и ему совсем не нравилось это слащавое имя. Надо отдать должное, у него хватало ума не выступать. Тем более бабушка просто умирала от умиления и целыми вечерами вязала какие-то крошечные носочки и шапки для их замечательной Лили. Но еще предстояла весна, гастроли гениального иностранного скрипача Исаака Стерна, что занимало Леву и его друзей по классу скрипки гораздо больше, чем прошедший недавно 20-й съезд партии. И хотя в воздухе повисли всевозможные и невероятные слухи, и хотя бабушка с подругами напряженно шепталась по вечерам, беспрерывно повторяя имена Хрущева и Сталина, выступление Стерна затмило все. Потому что именно тогда любимый и единственный учитель воскликнул, обращаясь к нему, только к нему одному: «Потрясающе! Просто потрясающе! Вот так ты будешь играть! Твоя манера и легкость я давно чувствовал. Техника наберется, это многие могут, а с легкостью нужно родиться. Начинаем работать, мой мальчик! Начинаем работать по-настоящему!» Они умерли с разницей в 1 неделю. В светлые теплые июньские дни 1956 года. Сначала бабушка, потом Ямпольский. Одновременно покинули его, не предупредив и не объяснив, как нужно жить одному в жестоком, огромном и пустом мире. В том же месяце Лёва последний раз в жизни посетил ЦМШ. Всего на 15 минут. Именно столько потребовалось, чтобы написать заявление об уходе и забрать документы.